А гражданин в каракулевом пирожке топтался-таки внизу в подъезде. Но Давид вдруг ощутил в себе такую удаль, такую лихость, наплевать ему и на этого гражданина, и на всю их проклятую контору. Мимо прошел с достоинством, не повернув головы качан, и пирожок вел себя тихо, кажется, даже глаз не поднял. Сколько раз он еще встречался с владыкой? Оформление документов затянулось. Игорь Альфредович покинул страну только летом, в конце июля. А до этого Давид бывал у него каждую неделю. Приходил как на учебу, и владыка шутил. «Но у нас с тобой прямо воскресная школа». «А что, разучивание канонических текстов действительно напоминает уроки закона Божьего?» — отвечал Давид. Но практические советы, которые давал владыка, были очень далеки от дел богоугодных. Собственно, приходилось изучать основы диверсионно-разведывательной деятельности, шифровки, тайники, конспиративные встречи, выявление хвоста, черт знает что. Владыка готовил из него настоящего бойца на все случаи жизни. Ну и, конечно, занятия эти он проводил не дома, точнее, не всегда дома. Давид по просьбе Бергмана стал приезжать на машине. Они вырывались вдвоем из города по Варшавке или по Профсоюзной и в нескольких километрах за Кольцевой бродили меж полей, по лугам, иногда просто вдоль обочины шоссе. Предложение погулять по лесу было владыкой отвергнуто. «Не для того мы сюда ездим, Додик, чтобы какой-нибудь аглоед притаился за деревом с направленным микрофоном». «Неужели дело настолько серьезно?» — удивлялся Давид. «Намного серьезнее, чем ты думаешь», — грустно улыбался владыка. Но поначалу Давид плохо понимал принцип, по которому некоторые совершенно жуткие с его точки зрения вещи можно было обсуждать в квартире, как уверял Бергман, напичканной жучками, а другие абстрактные и не то что КГБ, а и Академии наук едва понятные темы были табу. Ради них требовалось отрываться от хвоста, а потом мерзнуть на ветру в грязном по весне колхозном поле. Со временем он разобрался за примитивную антисоветчину. Теперь уже, а может быть, пока еще, не преследуют, а вот древние тайны посвященных дюже как беспокоят власть придержащих. Владыка бывало приговаривал, когда они оказывались вне зоны действия всех мыслимых микрофонов. — Что, плохо слышно вам? Ну, извините. Да и потом, ведь вы же все это знаете. Чего не знаете, поспрашайте у людей. А мы уж с Додиком по душам покалякаем. В одной из первых таких прогулок Давид рассказал Бергману о Шарон и спросил, что это значит. Оттуда не возвращаются, но оттуда можно вернуться. Видишь ли, Додик, можно не только вернуться с того света, можно вообще все. Теоретически. Нет во Вселенной запретов, ни на какие чудеса, в силу ее безграничного многообразия. Можно направлять время вспять и в сторону, можно сворачивать и разворачивать пространство, можно уничтожать и вновь создавать целые миры, живущие по любым придуманным законам. Но когда можно все, побеждает хаос? Это неинтересно. Прими сейчас такой аргумент, ведь в нашем контексте о нравственности говорить невозможно. Поэтому есть закон. Закон — это всегда ограничение в правах. И именно в правах возможности ограничить нельзя, они остаются прежними. Так вот, ограничивая себя в правах, мы побеждаем хаос и создаем гармонию. Додик, для тебя настало время услышать все 9 заповедей высшего закона посвященных. Услышать и запомнить. Заповедь первая. Если тебе открылся путь, идти по нему можно и вперед, и назад. Но ты иди по нему только вперед, ибо это правильно. Заповедь вторая. Помни, посвящение дается свыше, но это не награда и не кара, ибо не заслужили мы ни того, ни другого. Заповедь третья. Умножай знания в себе, а не в мире, и не пытайся творить добро, ибо злом оно обернется. Заповедь четвертая. Живи той жизнью, какой живут все живые, ибо прежде всего ты — человек. Заповедь пятая. Не убивай, ибо кровавому пути не будет конца. Заповедь шестая. Не зови смерть, ибо власть над нею иллюзорна. Заповедь седьмая. Не люби смерть сильнее жизни, ибо сладость смерти мимолетна, а жажда жизни неутолима и вечна. Заповедь восьмая. Не верь в богов людских, ибо един Бог твой, и нет его. И девятая заповедь. Помни, величайший из грехов — возвращение назад, ибо все прочие грехи от него и родятся. То есть... Девятая заповедь по существу повторяет первую. Ее еще называют главной заповедью, подытожил Бергман. Конечно, Давид заучил все это быстро и навсегда, но сначала... Игорь Альфредович, я читал эти заповеди в книге. «Заговор посвященных?» — спросил владыка. «Вы тоже ее читали? Откуда она взялась?» Текст 3 питак с комментариями к ним мудрейшие Бхикшу в прежние времена передавали из устно. Но когда увидали они, что люди отпадают, собрали все Бхикшу вместе и, желая сохранить истинное учение, записали его в книгах. Кто такие Бхикшу? Кто такие питаки? Это тоже из канонических текстов? — Да, — сказал владыка. Питаки в переводе с санскрита — корзины, то есть корзины знаний, корзины законов. Это священные тексты раннего буддизма. Про них идет речь в этой цитате из книги, которая называется «Махавансса», 5 век нашей эры. А Будда жил еще за 1000 лет до того. Сам-то он, конечно, был посвященным, а вот последователи его, эти самые Бхикшу, кто ж теперь разберется? Да я и не об этом сейчас. Просто история повторяется, Додик. Кто-то должен был рано или поздно попытаться записать истинное учение в книгах, чтобы люди не отпадали. Да только современные заокеанские бхикшу кое-чего не поняли про нашу страну. Здесь никто и не собирался отпадать. Здесь просто до поры до времени ушли на дно. А когда святотатственная книга проникла через границу, мы нашли в себе силы выйти из подполья и уничтожить ее. Я лично сжег 2 экземпляра. Вот и вся история, Додик. А могло такое быть, — поинтересовался Давид, — что фантастическое описание будущего в заговоре посвященных не выдумка, а правда? Могло. Но там какая-то Российская империя в начале 21 века. Я же объяснил тебе, возможно, все. И заглянуть в собственное будущее можно? Конечно, можно. Только это еще больший грех, чем возвращение на землю. «А искушение велико?» — спросил вдруг Давид. «Очень велико», — ответил владыка глухо, и стало ясно, что он не хочет больше говорить на эту тему.